Параграф 6, 5 главы. Диагностика по радужке глаза. Обсудим теперь изменение радужной оболочки глаза при различных заболеваниях. Остановимся только на наиболее часто встречающихся знаках радужки. Если использовать хотя бы 3-6-кратную лупу, можно легко проверить достоверность этой информации на своих родственниках и знакомых. При хорошем освещении можно увидеть почти все перечисленные знаки радужки. Первое. Характер структуры и цвет радужки. Различают радиальный, радиально-гомогенный и радиально-лакунарный характер структуры радужки. Первые два типа указывают на хорошую конституцию и свойственны здоровым людям. Чем чище и плотнее радужка глаза, тем здоровее организм. Рыхлая структура говорит о другой крайности, невысоком жизненном тонусе. Статистически отмечено, что светлоглазые люди более подвержены возможности заболеть, чем темноглазые. Таким образом, тип радужки, ее плотность и структура указывают на генетические особенности того или иного человека. Второе. Форма и величина зрачка. От этих характеристик зависит адаптация глаза к поступлению световой энергии. С увеличением возраста диаметр зрачка непрерывно уменьшается. Так, с 15 до 65 лет площадь зрачков сокращается на 41%. Большое влияние на размер и симметричность зрачков оказывают различные заболевания. Более широким зрачок бывает на той стороне, с которой расположены больные органы и локализованы болезненные нарушения, но только в начальный период. При хроническом заболевании зрачок на этой стороне становится, наоборот, узким. Существует много видов деформации формы зрачков. Из них наиболее часто встречается овально-вертикальный, наиболее редкий – овально-горизонтальный. Секторальное сужение зрачка на участке, проекционно связанном с заболевшим органом, сопровождается увеличением площади радужки. Другими словами, световой поток, падающий на зрачок и сетчатку, уменьшается, а на радужку увеличивается. Третье. Автономное кольцо. Это важный показатель для оценки деятельности всех внутренних органов. Автономное кольцо – зона раздела между зрачковым и цилиарным поясами радужки. Автономное кольцо является проекцией автономной нервной системы. Оно имеет вид ровной или ломаной линии. Условно различают 4 наиболее характерные формы автономного кольца – ровное, зубчатое, вытянутое и втянутое. Рисунок 5.20. Первые две формы являются признаками здоровья. Третья и четвертая свидетельствуют о заболевании. Втянутые и вытянутые участки расположены в тех зонах радужки, куда проецируется пораженный орган. По изменениям формы автономного кольца очень часто можно судить о заболеваниях кишечника и желудочно-кишечного тракта, а также об изменениях в позвоночнике. Правильное положение и круговая форма автономного кольца обусловлены равномерным взаимодействием парасимпатической и симпатической мышц глаза, сфинктера и дилататора зрачка. Различные заболевания внутренних органов нарушают равномерность этого взаимодействия, что ведет к изменению формы автономного кольца. Кроме формы автономного кольца, необходимо оценивать его вид, чистоту. Различают чистые, с отчетливыми тонкими границами, и зашлакованные, с неясными, пигментированными границами кольца. Признаком здоровья в этом случае служат именно чистые кольца. 4. Адаптационные кольца. Вериды диагностики их часто называют нервными кольцами. Их наличие в радужке говорит о возбуждении или спазмах одного или многих органов из-за травмы, воспаления, психического напряжения и тому подобное. Если нервные кольца глубоко вдавлены, то это значит, что соответствующий орган возбужден и склонен к частым спазмам. Очень часто нервные кольца наблюдаются при сердечных заболеваниях, нервно-мышечной раздражительности, у маниакальных личностей и сильных невротиков. Овальная форма колец может свидетельствовать о психическом состоянии, некоторых наследственно-дегенеративных заболеваниях. Неполные нервные кольца и дуги являются признаком поражения тех органов, в зоне которых они проходят. Так, например, о головных болях и бессоннице говорит наличие нервных колец в проекционной зоне мозга. Большое число колец отмечается в случаях нервного истощения и упадка сил. К счастью, после отдыха число колец явно становится меньше. Пятое. Пигментная зрачковая кайма. Она содержит пигменты меланина и служит для защиты глаза и особенно зрачкового края радужки от электромагнитных излучений различного вида. Ультрафиолетового света, гамма и рентгеновского излучения и так далее. Существует 6 наиболее часто встречающихся форм зрачковой каймы, показанных на следующем рисунке. Рисунок 5.21. Утолщенная и равномерно зернистая форма отмечается у большинства здоровых людей. Основной признак остальных форм – локальная потеря пигмента зрачковой каймы. Форма зрачковой каймы тесно связана с количеством и формой адаптационных колец. Чем больше пигментное истощение зрачковой каймы, тем чаще наблюдаются дуги и полукольца, то есть различные заболевания приводят к уменьшению пигментных запасов и делают организм менее стойким к воздействию других раздражителей. Шестое. Лакуны представляют собой расщепление и углубление в строме радужки. Они проявляются при воспалении, дегенерации, травмах различных органов в соответствующих им местах радужки. Лакуны принято оценивать по 5 параметрам. Размеры. Чем больше лакуна, тем большая часть органа или органов поражена. Но по величине лакуны нельзя судить о тяжести заболевания. Важно ее местоположение на радужке. Глубина. Чем активнее идет разрушительный процесс, тем глубже лакуна. Степень углубления в этом случае служит показателем стадии заболевания – острой, подострой, хронической. Форма лакун весьма разнообразна. Насчитывают 11 типичных конфигураций. О начальной стадии заболевания говорят линейные и угловатые края, о давности заболевания – закругленные. Цвет лакун. Светлая окраска оказывает на острый указывает от слова светлая окраска. Светлая окраска указывает на острый воспалительный Светлая окраска указывает на острый воспалительный процесс, темная – на хронический. Если центр лакуны контрастно выделяется в виде точечного просветления или потемнения, то это является признаком тяжести поражения. Шмидт считает такую расцветку лакун характерным признаком рака. Местоположение лакун в проекционных зонах радужки указывает на то, какие органы поражены. Седьмое. Солнечные лучи или спицы, дистрофический ободок и лимфатический розарий указывают на накопление в организме токсических продуктов обмена, в частности, из-за неправильного питания. Солнечные лучи, знаки радужки, располагающиеся радикально по направлению от центра к внешней стороне радужки, имеющие темный цвет и клиновидные по форме. Наличие их на радужке свидетельствует о слабости и токсических явлениях в тех или иных системах. Лучи белого цвета наблюдаются у больных ревматизмом. При воспалительных заболеваниях и интоксикациях, то есть при избытке в организме токсических и лекарственных веществ, на внешнем краю радужки образуется черный или темно-дымчатый ободок, называемый в виридодиагностике дистрофическим. Он находится в поясе радужки, проекционно связанном с кожей. Этот ободок, более или менее отчетливо выраженный, отмечается у всех больных. Сектор радужки, где ободок более выражен, указывает на органы, в которых скапливаются токсические вещества и шлаки. Интенсивность и размеры ободка служат показателем содержания этих веществ в организме. Лимфатическая система спроецирована на радужной оболочке в виде узкого кольца, следующего за зоной кожи, ближе к центру. Рисунок 5.20. У здоровых людей эта зона чистая и равномерно окрашенная. При нарушении обмена веществ, избытке токсических продуктов, в ней появляются белые, жемчужно-подобные точки или небольшие облачка, совокупность которых называется лимфатическим розарием. Место появления точек указывает на ту часть организма, в которой поражена лимфатическая система. Особенно часто он встречается у голубоглазых людей. У здоровых людей этот знак указывает на уменьшение обезвреживающей функции лимфосистемы и понижение общей сопротивляемости организма. Поэтому лимфатический розарий очень важен для ранней диагностики заболеваний. Люди с таким знаком на радужке очень подвержены простудным заболеваниям и ангинам. Грязно-серые или желтоватые пятна являются признаком раковых заболеваний. Восьмое. Токсические пятна имеют большие размеры, отчетливые края и однородную структуру. Они окрашены в темные цвета, темно-коричневые или красные, реже желто-оранжевые. Такие пятна указывают на отравление организма различными ядами внешнего и внутреннего происхождения. Кроме токсических пятен, на радужке можно встретить большое число различающихся по цвету, величине, форме, плотности и очертаниям пигментных пятен. Эти пятна менее грубые, менее остроугольные и не столько интенсивно окрашенные, как токсические. Обычно их делят на 5 групп: светлые, темные, коричнево-красные, красные и пигменты типа презентного табака. Светлые пигменты свидетельствуют о слабости соответствующего органа. Темные пигменты с отчетливыми и круглыми краями, окруженные светлым поясом, являются признаком ракового поражения или развития опухолей. Коричнево-красные пигменты указывают на предрасположение того или иного органа к туберкулезу и некоторым другим заболеваниям. Красные пигменты всегда свидетельствуют о геморрагических симптомах. Пигменты типа презентного табака указывают на опухолевые состояния, инфекционные поражения и различные нарушения – невротические, эндокринные и другие. Хотя 8 приведенных признаков далеко не исчерпывают весь арсенал иридодиагностики, однако этого более чем достаточно для первой оценки состояния и динамики изменения здоровья. Конечно, за деталями следует обратиться к специалистам. В качестве примера практического использования иридодиагностики могу сослаться на собственный опыт ее применения во время 33-дневного лечебного голодания и наблюдениями за коллегами по голоду. Радужка глаза по окончании лечебного голодания становится более чистой и тонкой, особенно при длительных сроках голодания свыше 10-12 дней. Трабекулы очищаются от шлаков, уменьшаются в размерах отдельные пигментные пятна, сокращаются лакуны в проекционных зонах желудочно-кишечного тракта и бронхиального дерева, очищается зона проекции кожных покровов. При этом очистительный эффект мало зависит от возраста больных, характера заболеваний, формы радужки, величины зрачков и зрачковой каймы. Более заметно идет очищение радужки на 20% у голубоглазых людей, чем у кареглазых. С помощью иридодиагностики я лишний раз убедился в том, что лечебное голодание – это самый естественный, безопасный и быстрый метод избавления от острых и хронических заболеваний. Это наглядно подтвердили изменения, произошедшие в радужной оболочке.